Глава 49. К концу ужина Нарис заговорила о том, что обдумывала уже давно. «Леон, сейчас, когда лето идет к концу, нам нужно собрать урожай и сделать еще 1000 дел. Но ведь зимой не будет столько работы. Ты хочешь вернуться в столицу? В общем-то, это вполне можно сделать. Поздней осенью открывается сезон балов. И если ты желаешь... Нет-нет». Мне очень нравится здесь, и я не хочу возвращаться в Гардера. Я с удовольствием навещу отца и брата, но жить мне больше нравится в замке. Просто я подумала, что раз зимой будет много свободного времени, то совсем неплохо было бы организовать в Западной башне небольшую мастерскую. Она же все равно стоит пустая. Нарис увлеченно начала рассказывать о том, что пух не нужно продавать в столице, а нужно набрать вышивальщиц и делать декоративные подушки. Вот точно такие, как в креслах у камина. Только рисунки должны быть разные. Леон слушал, согласно кивая головой. Даже обещал прикинуть, сколько ниток можно не пускать в продажу, а отдать в работу. Увлеченная Нарис встала из-за стола и ходила перед мужем, размахивая руками и объясняя, какие именно ей нужны столы, как именно нужно сделать свет для мастериц и прочее. Она даже не успела испугаться, когда сильные руки мужа подхватили ее, и в долю секунды она оказалась сидящей у него на коленях. Сердце Нарис зачастило, мысли сбились, она ощущала горьковатый запах травянистого мыла, жар большого и сильного мужского тела, теплое дыхание на щеке и слова, сказанные шепотом в ее маленькое горящее ухо. «Нарис. Я готов даже сам вышивать эти хирговы подушки, если только ты начнешь обращать на меня внимание». После этого обжигающие губы мягко коснулись ее шеи, вызывая волну мурашек, на мгновение задержались на открытой ключице, и еще через секунду она обнаружила себя сидящей в кресле и растерянно смотрящей в закрывающуюся дверь. Леон ушел. Лето катилось с какой-то немыслимой скоростью. Нарис добралась до кухни и подвала с запасами. Маленькая коптильня работала почти безостановочно, выдавая все новые порции обработанной паприки. Урожай трав оказался удивительно богат, и две комнаты в одной из башен были почти сплошняком заняты сушеными пучками. Понимая, что она сильно погорячилась с размерами посадок, Нарис прикидывала, сможет ли сохранить все в целости до весны или лучше продать урожай сейчас. Леон частично выплатил долги и проценты по остальным кредитам отца. Кроме полученных летом станков, заказал еще пару таких же. Рынок растет, и товара не хватает. Аккуратно погасил долг перед государственной казной. Это было самым важным. Отложил денег на возрождение мясного стада, получил огромный заказ на копченую гусятину на следующий сезон. И частично обновил старый фруктовый сад в одном из сел. Еще 2-3 года, и он встанет на ноги. Их отношения с Нарис стали не просто теплыми. Она по-прежнему чуть дичилась его, но явно не испытывала отвращения ни к нему самому, ни к его редким поцелуям. Он не давил и не торопил, и девушка получала искреннее удовольствие от маленьких знаков внимания собственного мужа. Да, сейчас он не мог выделять ей какие-то серьезные суммы на подарки, но, возвращаясь из поездок, почти каждый раз привозил цветы, лакомства или какое-нибудь растение для ее крошечного садика. Именно его внимание к тому, что ей действительно было важно или приятно, так нравилось Нарис и грело ей душу. Легкое чувство влюбленности кружило голову, и иногда ей хотелось чего-то большего, чем просто нежные поцелуи. Зима упала так резко и внезапно, что Нарис, привыкшая целые дни проводить в бегах и делах, вдруг с удивлением обнаружила, что десяток нанятых вышивальщиц прекрасно справляются с дневной работой и без ее надзора, что главный повар весьма внимательно отнесся ко всем ее замечаниям и на стол подают именно то, что она хотела, что урожай собран и сохранен, и у нее непонятно откуда появилась куча свободного времени. Самыми приятными моментами в этой тихой зимней жизни были вечера, когда, закончив несложные дневные дела, они с мужем садились к камину и просто разговаривали. Иногда они скрашивали вечера игрой в карты или тиронг, местный аналог шахмат. Нарис с удивлением понимала, что каждый день со все большим нетерпением ждет наступления вечера. Молодое тело бурлило гормонами. Игра с мужем кружила голову, и она изредка, даже мысленно, пеняла ему за некоторую нерешительность. В день, который многое изменил в ее жизни, поземка началась с самого утра. А после обеда усиливающийся ветер, завывающий в каминных трубах, уже пугал своей мощью. Нарис, ожидавшая, что погода наладится, и они с Леоном смогут навестить ее родных, была расстроена. Распорядившись по дому, она до вечера скучала у окна с вышивкой под легкую болтовню Катиш и с огромной радостью спустилась на ужин в покое мужа. Пусть трапезная и была прекрасно отделана, но пока не было гостей, они предпочитали ужинать вдвоем и без прислуги. Нарис уже предвкушала тихую беседу огня, когда, постучав в дверь и дождавшись разрешения Леона, вошел лакей. «Редган Ранхард, ворота стучат путники, сбились с пути, просятся на ночлег. Прикажете впустить?» Леон приказал, и Нарис отправилась на кухню, чтобы проследить за прислугой. Требовалось немедленно накрыть стол в трапезной. Скорее всего, приезжие, которые постучались в двери, просто сбились с пути в этом жутком снежном месиве. Значит, они замерзли и голодны. В гости прибыла довольно интересная компания. Первым представился бледный, несколько болезненный, симпатичный молодой мужчина с темными волосами, забранными в хвост. Поклонившись сидящим во главе стола хозяевам, он сказал: «Приношу вам свои извинения за такое бесцеремонное вторжение. Я Редгон Ронан Верн. Это...» — он ласково посмотрел на стоящую рядом с ним красивую молодую женщину. «Моя супруга Редганда Тенариэль Верн. С нами путешествует почтенный лекарь Мирас из Мархарата». Нарис с любопытством рассматривала гостей, отметив про себя, что в их речи присутствует некоторый акцент. Даже слово «редган» звучало немного не так, как она привыкла. Пожалуй, молодой человек вызывал некоторое беспокойство. Видно было, что ему тяжело стоять. Он явно плохо себя чувствовал, да и худоба у него какая-то нездоровая. Его хорошенькая жена одета добротно и удобно, почти так же, как одевалась дома сама Нарис. Значит, едут гости не из столицы. Наиболее странным был третий человек, сухонький, узкоглазый старичок, одетый почти, как и все мужчины, в некое подобие дуплета, самые обычные штаны и кожаные сапоги. Все вещи были хорошего качества, новые, но казалось, что они с чужого плеча. Вся одежда была чуть велика. Старичок отвесил элегантный, витиеватый поклон и молча застыл тенью, отставая на шаг от семейной пары. А девушка довольно милая. Интересно, куда их понесло в такую погоду? Ели гости очень по-разному, и Нарис заметила обеспокоенные взгляды, которые Редгана Верн кидала на своего мужа. Он отказывался почти от любой пищи, которую предлагал лакей. Даже не посмотрел в сторону прекрасной мясной нарезки, обошел вниманием отличную копченую рыбу, да и кусочки сыра и хлеба, которые положил к себе в тарелку, не ел. Единственное, что он действительно съел, — несколько ложек бульона из супа. Было полное ощущение, что он боится прикоснуться к привычным для Нарис блюдам. Девушка ела торопливо и не особо разбирая, что перед ней, а вот лекарь напротив — выбирал блюдо очень придирчиво, ограничился небольшой порцией супа и скромным кусочком рыбы, зато с удовольствием съел две большие груши. Немного помявшись, Нарис наклонилась к гости и спросила, тщательно проговаривая непривычную ей форму титула: «Редгонда Верн, ваш муж так мало ест. Может быть, стоит приготовить для вашего мужа что-то другое?» Девушка оторвала взгляд от мужа и с благодарностью закивала головой. «Если можно, Ритгана Ронхард, то прикажите повару сварить жидкую кашу просто на воде». И шепотом добавила: «Муж не слишком здоров, и мы едем к святому источнику». Нарис подозвала лакея и дала указание. «Жидкая каша на воде? Странно. Такой молодой парень, неужели проблемы с желудком? Кстати, у меня же есть таймус. Может, стоит предложить? Или лучше не вмешиваться, не сделать бы хуже?» Однако, немного подумав, она все же решила обратиться к лекарю, но немного позже. Тем временем Леон с гостем обсуждали какие-то специфические мужские темы, не слишком понятные Нарис. Что-то там о службе гостя на границе, новые модели пистолей и прочую ерунду. Пусть немножко заполошенный вначале, но в целом вечер прошел спокойно. Нарис порадовалась собственной предусмотрительности и тому, что комнаты для гостей успела отремонтировать еще летом. Сейчас ей, как хозяйке замка, было не стыдно разместить там людей. Когда отогревшиеся и поевшие гости благодарили хозяев за ужин, Нарис улучила минуту, улыбнулась старому лекарю и спросила: «Почтенный Мирас, не найдете ли вы для меня немного времени?» Сделав забавный жест рукой в воздухе, лекарь прижал ее к груди, церемонно поклонился и несколько витиевато ответил: «Все мое время к услугам милосердной Ритганды». Катиш повела гостей в их покое, успев шепнуть хозяйке, что воду нагрели и белье постелили. Нарис не стала церемониться и провела лекаря в комнату с сушеными травами. «Почтенный Мирас, вот эта травка, которую у нас называют таймус, считается лечебной для желудка». Она кивнула головой на висящие пучки. «Если вы пожелаете, то я охотно поделюсь с вами». Старик, что-то пробормотав себе под нос, отщипнул сухую веточку, размял между пальцев, долго нюхал, потом попробовал на язык и только после этого спросил: «Надеюсь, милосердная Ритганда, урожай был собран не позднее середины Асфена». Нарис улыбнулась такой дотошности и поспешила пояснить: «В самом начале Асфена, почтенный, на растущую луну. Все, как посоветовала сделать местная травница». Дедок одобрительно покачал головой и сказал: «С вашего позволения, мудрая Ритганда, целебный отвар я приготовлю сам». Укладываясь спать, Нарис прислушивалась к завыванию бури за окнами и понимала, что гости застряли в замке не на один день.